Москва, проспект Мира, 8 июля, пятница, 00:39. Проспект Мира располагался в глубине зоны зеленого дома, недалеко от тщательно охраняемого Лосиного острова, поэтому молодые люди чувствовали себя на этой территории свободно и абсолютно уверенно. Собравшись немного погонять, они привычно назначали точкой сбора площадку неподалеку от рабочего и колхозницы. Огородили большую ее часть оранжевыми заборчиками ремонтников и навели на внутреннее пространство морок, заставив обычных челов видеть снятый асфальт, ямы и вынутые из них трубы. Обычные челы видели, что идет плановый ремонт коммуникаций и не проявляли к площадке никакого интереса. И даже представить не могли, что почти каждую ночь к рабочему и колхознице съезжаются раскачанные автомобили любителей погонять на скорости, и не просто погонять, а с применением магии. В эту гоночную ночь у памятника было неимоверно шумно. Рычали двигатели, визжали шины. Кто-то, не удержавшись, хвастался навыками вождения, закручивая машину по асфальту. Где-то спорили, где-то смеялись, обсуждали предстоящий заезд и делали ставки. И ставки немаленькие. На молодежные ярославские гонки съезжались люди из всех 8 доминов. Считалось, что они выступают за свой флаг. Пусть и неофициально, поэтому заезды проходили бурно и по-спортивному зло. «Начинаем, как всегда, в час ночи», — громко объявила Богдана, поднявшись на импровизированный подиум, который люди соорудили из широкой доски и двух урн. «На сегодня зарегистрировались 16 пар, по 2 машины от домина, поэтому устроим 2 заезда. Правила вы знаете. Первыми добраться до МКАД». «Как будем делиться?» — выкрикнула представляющая Перова Душка. «Как всегда, жребий», — ответила Богдана. «Представители одного домина тянут спички. Длинная – первый заезд, короткая – второй. А если я хочу посоревноваться с подругой?» Душка поссорилась с Белой и хотела доказать, что то еще рано повышать голос на выпускницу школы Золотой горы. «Индивидуальные заезды устроим после основных», – решила Богдана. «Если ваши машины уцелеют». Люди принимали необходимые меры предосторожности. Защищали пилотов, держали наготове дырки жизни и магические щиты, поэтому смертельных случаев во время ночных заездов не было. Однако машины, случалось, превращались в хлам, что придавало состязанию остроты. «Если не уцелеют, это будет означать, что я победила», — рассмеялась Душка. «Или я», — тут же добавила Бела. Выпускница ответила обидным смехом. «Всем все понятно?» — осведомилась Богдана. Люди ответили кивками и короткими репликами. «Вопросы есть?» «Нет». «В таком случае...» Но закончить Богдана не успела. Один из стоящих в последнем ряду парней неожиданно повернулся к дороге и удивленно воскликнул. «А эти что здесь забыли?» Зеленые дружно посмотрели на приближающиеся машины, и многие не сдержали ругательств. К рабочему и колхознице подъехали чуды.